Глава 12. Попытка договориться. Эстер. Интересно, а если я скажу «нет», Гидеон взбесится? Он приказал мне встать на колени. Мое воображение уже достроило, как дальше он заставит меня завалиться вперед и возьмет сзади прямо на полу. Меня тут же бросает в жар. Я закусываю нижнюю губу. Пришла пора проверить, как он поступит с моей... для начала безобидной просьбой. Гидеон, еле слышно выдыхаю, пока горячие руки дракона неумолимо стягивают с меня нижнюю сорочку и небрежно откидывают ее на спинку резного дивана, туда же, где уже валяется мое платье. «Что я сказал тебе, Эстер?» — мягко рычит дракон. «Пока мягко. Он все еще у меня за спиной. Когда он стоит там, властно прижимая за талию, вдавливая в свое возбужденное тело, мне так спокойно и так страшно. Как это может быть? Задерживаю дыхание, чтобы не ощущать сводящий меня с ума запах тела Гидеона, запах грозы. Нет, твердо отвечаю, с замиранием сердца, чувствуя, что дракон запустил руки в мое тончайшее нательное белье. Его наглые, уверенные пальцы скользнули мне между ног, моментально проваливаясь в меня. Я только охнула. Только не лги мне, будто не хочешь этого, Эстер. Твое тело буквально кричит и умоляет меня выполнить то, что так естественно. А твой запах? Ты знаешь, как он меняется, когда ты меня жаждешь. Знаешь, какой он сладкий и как он на меня действует. Если я остановлюсь, Эстер, это будет просто преступление. Так что на колени, дорогая жена. Я ничего не отвечаю. Могу только рвано, судорожно дышать, потому что все это время его рука ласково, но настойчиво изучает мое тело в самых сокровенных местах. Горячие пальцы Гидеона все не покидают меня. То проводят по складочкам, то ныряют в глубину, то просто искры счастья от каждого его движения. Это Гидеон сжимает в пальцах очень чувствительную часть моего тела. Одновременно обхватывает меня поперек талии второй рукой. Я визжу и вырываюсь, дергаясь в сладких спазмах, между наслаждением и острой болью. Затем его руки покидают меня, оставляя следы чувственных воспоминаний, и мне сразу становится холодно и слегка печально. А потом Гидеон и вовсе делает шаг назад, и я перестаю чувствовать спиной его жесткое возбужденное тело. Я резко оборачиваюсь. Мой будущий муж исчез. Я медленно иду, абсолютно голая, по пустой гостиной, мимо платья, брошенного на тусклую серебристую спинку дивана, мимо темной одежды Гидеона, просто лежащей на полу. Меня трясет. «Гидеон!» Зову в пустоту, по оконным стеклам особняка постукивает частый дождь. Я с ужасом осознаю, что мне физически плохо от того, что Гидеон перестал ко мне прикасаться. Я уже почти стучу зубами, словно замерзла. Тело покрывается мурашками, я слабею, мышцы мелко подрагивают. Вот это действительно страшно. «Эстер!» Хрипловатый шепот идет из ниоткуда. Это даже не голос Гидеона, мне словно поет ветер. Я прикрываю глаза и понимаю, куда он меня зовет. Иду не спеша, боюсь оступиться и упасть, словно я не сильный маг-перевертыш, словно я замерзшая девочка. Мне и впрямь надо добиться мира между моей семьей и Гидеоном. Я и впрямь физически не выживу без него. Зависимость от его прикосновений развилась так быстро, я пока не поняла, как мне с этим жить. Прохожу мимо зеркала и невольно останавливаюсь, не в силах отвести взгляд от подарка моего истинного. Короткое, изящное колье бесподобно. Россыпь прозрачных драгоценных камней на мелких серебристо-перламутровых чешуйках, похоже на капельки росы, замершие на белых цветочных лепестках. По украшению изредка пробегают сияющие переливы, заставляющие думать о вспышках грозовых молний. Касаюсь украшения подушечками пальцев, теплое, как живое. Глажу драгоценные лепестки, похожие формой на драконью чешую. Гладкие, уютные, хочется прикасаться к ним постоянно. И создается ощущение, что часть Гидеона со мной. Вздрагиваю, когда мне на плечи ложатся горячие руки будущего мужа. Он снова у меня за спиной. Мы оба обнажены и отражаемся сейчас в ростовом зеркале, заключенном в кружево серебристой металлической рамы. Она, как клубящиеся грозовые тучи. А то, что сейчас отражается в этом зеркале, позади меня, немного напуганный и бледный, с огромными кобальтовыми глазами, затянутыми поволокой эйфории. Там сама гроза, сами штормовые небеса. Гидеон Должно быть какое-то божество. Штормовые глаза смотрят на меня голодно. Руки гладят мои плечи с идеальным нажимом. «Эстер, а ты непослушная девочка, да?» — хрипло шепчет мне на ухо Гидеон. «Ты собираешься противиться воле супруга? Что?» Я отвечаю едва слышно, вообще не уверена, что говорю вслух, о чем он. Я приказал тебе встать на колени, Эстер. Теперь Гидеон чуть жестче надавил на мои плечи, не опуская меня на пол силой, но четко показывая, что мне следует сделать. Я встречаюсь с драконом взглядом, смотрю в его штормовые глаза, точнее, в их отражение в зеркале в серебряной извитой раме. «Нет», — повторяю я, и часть меня безмолвно раздражается истерикой, как это «нет». Это существо вообще не должно слышать от меня «нет», никогда, ни при каких обстоятельствах. Брови Гидеона удивленно ползут вверх, миг он сверлит меня тяжелым взглядом, затем начинает очень тихо, мягко смеяться. «Я тебя понял, серебряная змейка Эстер». Давление на плечи ослабевает, и Гидеон медленно разворачивает меня к себе лицом, спиной к зеркалу. «Супружество — это очень серьезно, Эстер. Надо друг друга слушать и договариваться, так тебя учили?» Медленно, осторожно киваю. «Так чего же ты хочешь, Эстер?» «Видеть твои глаза». На миг его выражение лица делается нечитаемым, лицом маска. Неужели он не планировал впускать меня в свою душу? Просто брать мое тело, раз уж судьба связала нас истинной связью. Может быть, ведь мы друг друга не знаем. Тогда смотри мне в глаза, змейка Эстер. Мягко приказывает Гидеон, и я мигом забываю, о чем думала. Я обнимаю это невероятное существо, своего будущего мужа, делаю шаг навстречу и плотно прижимаюсь грудью. Сильные руки Гидеона мгновенно заключают меня в объятия, а дальше... Он лишь поддерживает меня одной рукой, гладит меня между ног другой, лишь для того, чтобы убедиться в очевидном. Затем Гидеон очень медленно насаживает мне на свой возбужденный орган. Он мучает меня. Я хочу, чтобы он вошел резче и до конца. И он прекрасно это знает. Я начинаю дергаться и задыхаться от серии судорог, которые пронизывают мое лоно от этого его нарочито медленного движения. Но шансов сдвинуться или хоть на что-то повлиять у меня нет. «Гидеон», — умоляюще постановлю я. «Смотри в глаза, Эстер», — усмехается жесткий дракон и, наконец, резко насаживает меня до конца. Мой виск эхом разлетается по просторным комнатам особняка. Я зажмуриваюсь. Серебристые молнии вспыхивают в черноте под сомкнутыми веками, а Гидеон делает еще одно плавное движение во мне, а дальше только мои крики. Его ритмичные вторжения в мое тело, воздух которого мне мало, он жесток. А я, прижатый между ним и стеной, он берет меня глубоко, берет не только тело, вообще все. Гидеон рычит и скалится. Надо бы умолять его пощадить меня, пощадить мое непривычное к этому всему тело, но я не хочу его пощады. Я хочу, чтобы он брал меня в полную силу, ведь он мой муж. А поэтому вместо мольбы о пощаде выдыхаю в губы дракона «Поцелуй меня». И он не заставляет себя ждать. Целует собственнически, тоже владея, берет и поцелуем. А я только обвиваю сильное тело дракона ногами и подаюсь навстречу. Я остаюсь голыми чувствами, превращаясь в продолжение мужа. Я хочу его понять. Я обязана его понять. И сейчас я вся его желание, его воля. И когда он достигает пика и с рыком изливает в меня горячее, пряно и терпко пахнущее семя, я резко проваливаюсь в ментальное поле дракона.